Рихард Штраус, 1864-1949 годы. Творческое наследие Штрауса поразительно по объему и разнообразию. За три четверти века первые сочинения были написаны в 6 лет, последнее — в 83-х. Он отдал дань всем существующим музыкальным жанрам, опере и балету, симфонии и симфонической поэме, концертам и сонатам для различных инструментов, оркестровой сюите и квартету, кантате и хорам, песням и фортепинам пьесам. Однако любовь композитора отдана симфонической поэме и опере, которые принесли ему славу одного из крупнейших мастеров 20 века. Большая и самая известная часть его симфонического наследия программна. Штраус продолжает традиции Листа, создателя симфонической поэмы, и Берлиоза, первым воплотившего романтическую программу в жанре симфонии. Сюжеты Штрауса всегда увлекательны, оркестровое воплощение отличается красочностью и пышностью. Оркестром, обычно огромным по составу, композитор уже в молодые годы владел виртуозно. Оперы Штрауса столь многообразны, как будто созданы разными авторами. В одних, мрачных трагедиях с эпатирующими натуралистическими подробностями, Соломея, Электра, преломляются особенности драматургии кумира Штрауса, Вагнера, закладывается основы одного из ведущих направлений первой половины 20 века, перенасыщенного эмоциями экспрессионизма. В других, изящных, тонких комедиях, «Кавалер Розы», «Арабелла», «Молчаливая женщина», утверждается прямо противоположное стилевое направление подчеркивания также важнейшей в 20 веке. Прозрачный, ясный, чуть холодноватый неоклассицизм, Штраус возрождает традиции другого своего любимого композитора, Моцарта. Некоторые оперы, «Египетская Елена», «Любовь Данаи», наделены чертами опереты. Штраус мечтал стать Офенбахом 20-го столетия. В «Ариадне на Наксосе» парадоксально сплетаются жанры итальянской оперы «Серия» и оперы «Буффа». «Капричча» представляет собой своеобразный эстетический трактат о специфике оперного жанра вообще, что первично, музыка или слово, и так далее, и тому подобное. В начале творческого пути Штраус воспринимался как дерзкий авангардист, а в конце почитался как классик 20-го столетия. Его музыка, полная радости жизни, броская и яркая, сознательно рассчитанная на успех у публики, насыщена всевозможными эффектами, в подчеркивание том подчеркивание числе юмористическими и звукоизобразительными. Как мало кто из творцов, Штраус рано добился признания. Правда, иногда премьеры заканчивались скандалами, но это лишь подогревало общий интерес и приносило солидные доходы. Штраус и сам немало сделал для пропаганды своих сочинений в качестве дирижера, но у него было много друзей-единомышленников. Дирижеры, режиссеры, драматурги, певцы помогали осуществлению его смелых замыслов. В 37 лет Штраус был избран президентом Всеобщего немецкого музыкального союза. Ему не исполнилось 39, когда состоялся Штраусовский фестиваль в Лондоне, за которым последовали фестивали и Штраусовские недели во многих странах мира и чуть ли не во всех городах Германии. В 40 лет он предпринял первую поездку за океан, в США. В 1911 году была опубликована первая книга о нем, 10 лет спустя, вторая. Когда ему исполнилось 50, на доме, где родился Штраус, была установлена мемориальная доска. Многие города назвали его своим почетным гражданином. Почетную степень доктора ему присвоили университеты Гейдельберга, 1903, Оксфорда, 1914, Мюнхена, 1949. К 80-летию композитора были сделаны аудиозаписи почти всех его симфонических произведений, а торжественное празднование 85-летия Штрауса ознаменовалось съемками фильма о нем. «Крепкие народные корни», его мать, из знаменитого по сию пору рода мюнхенских пивоваров, отец, из крестьян, несокрушимое нравственное здоровье и колоссальная энергия, радостное приятие жизни непосредственно сказались и у творческом процессе Штрауса. В отличие от других гениев он не знал мук творчества и уже в 22 года заявил: «Самое длительное и никогда не утомляющее наслаждение составляет работа, и ей я полностью посвятил себя». Его любимое изречение: «Я не тружусь никогда, я развлекаюсь», французский скульптор Майоль, гений, это прилежание, Шопенгауэр. Вот как описывал творческий процесс Штраус и писатель Стефан Цвейг, его друг и либреттист: «В 9 утра он садится за стол и продолжает работать без перерыва до 12 или часу дня. После обеда играет в скат, популярная в Германии карточная игра, изображенная, кстати, в его опере «Интермеццо». Пишет 2-3 страницы партитуры и вечером обязательно дирижирует в театре. Ему чужда какая бы то ни была нервозность, его художественный интеллект продолжает оставаться светлым и ясным днем и ночью. Когда слуга стучит в дверь, чтобы подать ему фрак, он прекращает работу, едет в театр, дирижирует с той же уверенностью и тем же спокойствием, с каким после обеда играл в скат. На следующий день вдохновение вновь приходит, и труд продолжается с того же места. Рихард Штраус родился 11 июля 1864 года в столице Баварии Мюнхене, в доме под вывеской пивной Ипшера, в музыкальной семье. Его отец, первый валторнист придворного оркестра, блестящий виртуоз, игравший на различных инструментах, сочинявший музыку и дирижировавший. По свидетельству матери, также обладавшей музыкальными способностями, у сына они проявились в младенчестве. Он смеялся, слушая валторн, плакал, когда играла скрипка. Рихард получил систематическое фундаментальное музыкальное образование, подчеркивание, хотя никогда не учился ни в одном специальном заведении. Игрой на рояле он начал заниматься в 4 года, в 6 добавились занятия на скрипке, тогда же были сочинены первые пьесы для фортепиано, рождественская песня и оркестровая увертюра. Особенно много он сочинял в самых различных жанрах, будучи учеником классической гимназии, куда поступил в 10 лет. Тогда же, 1875-1880 годы, Штраус занимался теорией композиции и инструментовки у придворного дирижера Ф. В. Майера. В 1881 году была исполнена его первая симфония и издан, под опусом 1, торжественный марш для оркестра. В следующем году с музыкой юного Штрауса, только что окончившего гимназию, познакомились Дрезден и Вена, а в 1884 – Нью-Йорк, где исполнялась его вторая симфония. В юности композитор очень много читал, лучшее произведение мировой литературы, книги по философии и истории, а в 1882-1883 годах изучал философию, эстетику и историю искусств в Мюнхенском университете. Год 20-летия оказался знаменательным для молодого музыканта. Он познакомился с выдающимся дирижером, руководителем Мейнингенского придворного оркестра Гансом фон Биллавом, который предложил Штраусу продирижировать своей сюитой Деля 13 духовых инструментов. Не прошло и года со дня этого неожиданного дебюта, как Штраус стал заместителем Биллова, а вскоре сменил его на посту руководителя оркестра. Так почти случайно было положено начало карьере Штрауса-дирижера, закончившейся спустя 63-го года в Лондоне. Тогда же произошли другие знаменательные встречи с великими симфонистами, маститым Брамсом, уже прославленным автором 4 симфоний, и молодым Малером, завершившим работу над первой. К концу 80-х годов творческая индивидуальность Штрауса вполне сформировалась. И сразу определилось его тяготение к программным симфоническим жанрам. Их список открывает симфоническая фантазия из Италии, за которой на протяжении десятилетия 1888-1898 годов последовали 7 симфонических поэм. Их сюжеты свидетельствуют о широте интересов композитора, Шекспир и Линау, немецкая народная книга и картины собственной жизни, Ницше и Сервантес. В те же годы происходит встреча с женщиной, с которой Штраус обретает семейное счастье до конца своих дней. Паулина Диана, старше его на 2 года, была известной певицей, несколько раз удостоившейся чести быть приглашенной в знаменитый вагнеровский театр в Байрейте. Молодые люди познакомились на отдыхе близ Мюнхена в августе 1887 года, 4 года спустя встретились в Байрейте, где певица исполняла партию Елизаветы в Тангейзере, а лето 1893 года композитор провел на вилле Диана в Верхней Баварии. Год спустя состоялось обручение в Веймаре, в день премьеры первой оперы Штрауса Гунтером под управлением жениха и с невестой в главной женской роли. Тем же летом обрученные еще раз выступили вместе, в Тангейзере, Штраус получил свое первое приглашение на вагнеровский фестиваль в Байрейт. Вскоре состоялось бракосочетание, подчеркивание свадебным подарком Штрауса моей любимой Паулине стали песнёр. 27. Рождение их единственного сына Франца в 1897 году было отмечено циклом из 6 песнёр. 37. Посвященным моей дорогой жене ко дню 12 апреля. Выйдя замуж, Паулина не прекратила концертной деятельности и нередко принимала участие в гастролях Штрауса. А он запечатлел картины семейной жизни, и безоблачной, и омраченной ревностью подчеркивания в домашней симфонии опере «Интермеццо». В 1898 году Штраус переселяется в Берлин и на протяжении почти 20 лет работает дирижером придворной оперы. Завязав дружеские и творческие связи с выдающимися деятелями театра, режиссером М. Рейнхардом и драматургом Г. фон Гофман-Сталин, композитор снова обращается к опере, но «Без огня» оказалась столь же незрелой и малосамостоятельной, как «Первенец» с Гунтером. И Штраус вновь вернулся к программной симфонической музыке, закончив в 1903 году свою первую симфонию, близкую к «Пальме», одночасную симфонию «Домистича», «Домашняя симфония», после чего окончательно отдал предпочтение музыкальному театру, одна за другой в течение десятилетия возникают его самые известные оперы «Соломея», «Электра», «Кавалер Розы», «Ариадна на Наксосе». Завершается этот период последней симфонией, альпийской, 1915. Больше композитор не шцпет ни симфоний, ни симфонических поэм. Все более расширяется его дирижерская деятельность. В январе 1913 года Штраус посещает Петербург, где готовится первая в России постановка его оперы «Выбор Пальмы и Электру». С его симфонической музыкой русская публика была знакома давно. 3 поэмы прозвучали еще в апреле 1896 года, когда он впервые гастролировал в Москве, а в Петербурге его начал пропагандировать молодой немецкий дирижер Ф. Реш. Русские газеты рекомендовали Штрауса как выдающегося композитора, хотя главный редактор русской музыкальной газеты не рискнул оценивать его музыку. У нас Рихарда Штрауса еще не понимают, как не понимаю его и я, так как слишком мало знаю и слышал его произведений, чтобы решиться сказать необдуманное или обдуманное слово. А вот как газета описывала непосредственную реакцию слушателей, были исполнены симфоническая поэма «Смерть и просветление», аплодировали, шикали, пожимали плечами, Тиль Эйленшпигель, аплодировали и саркастически улыбались, и Дон Жуан, недоумевали, но, ввиду поднесения Г. Ришу двух венков, аплодировали. В декабре 1905 года должны были состояться вторые гастроли Штрауса в России, но революция помешала этому. Выступления Штрауса в Петербурге в 1913 году имели шумный успех, что свидетельствовало, по словам рецензента, о том, что его искусство стало общедоступным. Однако это относилось лишь к концертам, тогда как в рецензиях на постановку «Электры» преобладали не понимание и возмущение, а подчеркивание руководителя Мариинского театра, знаменитый дирижер Э. Направник демонстративно отказался посетить премьеру. А Глазунов выражал недоумение, подчеркивание, зачем вообще надо было ставить оперу Штрауса, если не то что публика, но даже специалисты не понимают ее, на что известный критик В. Каратыгине без иронии с известной долей преувеличения отвечал, что понять «Электру», в сущности, много легче, чем любую симфонию Глазунова. Еще одна задуманная Штраусом поездка в Петербург с целью самому продирижировать оперы в Мариинском театре сорвалась из-за трагических событий, началась Первая мировая война. По всей России было запрещено исполнение произведений немецких авторов, представителей вражеской страны. В послевоенное время слава Штрауса растет. В 1919-1924 годах он руководит Венской оперой, выступает с оркестром Венской филармонии, с которым гастролирует по всему миру, принимает участие в организации знаменитого международного Зальцбургского фестиваля, где исполняет оперы Моцарта, в Дрездене готовит к постановке своей новой оперы. Приход в 1933 году к власти Гитлера не переломил жизни Штрауса, как это случилось со многими немецкими музыкантами, ставшими жертвами преследований фашистов, и не только по расовым мотивам. Национал-социалисты хотели, чтобы имя Штрауса придало блеск их культурной политике. Почти 70-летний композитор был назначен своего рода музыкальным министром иностранных дел Рейха, президентом Имперской музыкальной палаты. Штраус оправдывался тем, что принял этот пост только ради того, чтобы предотвратить зло. Но оказался бессильным и лишь не стесняясь в выражениях критиковал нацистскую политику, на что, впрочем, тоже нужна была смелость. В письмах он возмущался позорным запретом исполнения «Кармен» по закону о арийском происхождении, отказался снять имя либреттиста еврея А.С. Цвига с афиш своей новой оперы «Молчаливая женщина», а когда она была запрещена, заявил, что ее отправили в концлагерь. Еще одна опера, созданная Штраусом после установления фашистского режима Денира, оказалась совершенно необычной для него по сюжету, историческому, причем прямо противоположному германской внешней политике. Ее премьера состоялась за год до начала Второй мировой войны. В других операх, более типичных для него, композитор отстраняется от окружающей действительности, погружаясь в прекрасный мир вечных ценностей, мир античности, мир искусства, где не уничтожают миллионы людей за несходство политических взглядов или национального происхождения, а дискутируют о реформе оперы или превратности их любви. Откликом на трагические события, гибель культурных ценностей явилось лишь одно, последнее крупное симфоническое произведение, «Метаморфозы для 23 солирующих струнных инструментов», 1944-1945 годы, первоначально заглавленная «Скорбь по Мюнхену», родному городу композитора, разрушенному бомбардировками, подчеркивание. С октября 1945 года около 4 лет Штраус живет в Швейцарии, но в мае 1949 возвращается в Баварию, на свою виллу в Гармише, недалеко от Мюнхена. Там было торжественно отпраздновано его 85-летие. Там композитор скончался 8 сентября 1949 года. В комнате, где он умер, хранится урна с его прахом. 10 дней спустя концерт памяти Штрауса состоялся в Венской филармонии, а 9 октября, в Байрейте, в Вагнеровском театре. Симфония Домискича, домашняя симфония, Оп. 53, 1902-1903 годы, состав оркестра, 3 флейта. Флейта пикколо, 2 гобоя, 1 ачафи де мари, английский рожок, 3 кларнета, кларнет пикколо, бас-кларнет, 4 фагота, контрафагот, 4 саксофона, 8 валторн, 4 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, тамбурин, колокольчики, тарелки, большой барабан, 2 арфы, струнные, не менее 62 человек. История создания. К началу 20 века Штраус достиг первой творческой вершины. Созданы 7 симфонических поэм, самые популярные произведения из всего наследия композитора. Он выступает во многих городах Германии в качестве симфонического и оперного дирижера, гастролирует в различных странах, пропагандируя собственные сочинения. В 1898 году занимает пост первого придворного капельмейстера Берлинской оперы, через 3 года его избирает президентом Всеобщего немецкого музыкального союза. Его первые 2 оперы, еще не зрелые, ставятся в Веймаре, Мюнхене, Праге, Дрездене, Вене. В день премьеры оперы Гуйбрам 10 мая 1894 года в Веймаре, под его управлением, он обручился с исполнительницей роли главной героини известной певицы Пулины Диана. 3 года спустя родился их единственный сын Франц. Домашняя симфония подчеркивания первой из двух программных симфоний Штрауса создавалась в 1902-1903 годах и завершила серию его симфонических поэм, к которым близка и по форме, и по содержанию, особенно к жизни героя. Не случайно друг Штрауса, французский писатель Р. Ролан называл эту симфоническую поэму героической симфонией. Штраус выступил продолжателем традиций Берлиоза и Листа. Подобно Берлиозу, он сам сочинил автобиографическую программу. Но если у французского романтика реальность причудливо сплеталась с грязями, а события личной жизни прикрывались именем Лиля или просто артиста, то Штраус откровенно называет героем своих сочинений себя. «Я не вижу, почему бы мне не написать симфонию о самом себе. Я нахожу себя не менее интересным, чем Наполеон или Александр. Знаете ли вы хотя бы одного композитора, который, сочиняя музыку, изображал что-либо другое, а не самого себя?» И он посвящает домашнюю симфонию моей дорогой жене и нашему мальчику, портреты которых, наряду с его собственным, рисует эта музыка. Каков же был Штраус в 38 лет, в годы работы над домашней симфонией? Познакомившись с ним незадолго до того, Ромин Ролан создает странный и властный портрет того, кто считается в Германии преемником вагнеровского гения, запятая того, кто имел сугубую дерзость написать вновь, после Бетховена, героическую симфонию и выставить себя в ней героем. Высокий, стройный, довольно элегантный, высокомерный, он кажется принадлежащим к более тонкой расе, чем другие музыканты, среди которых он находится. Презрительный, пресыщенный успехом, весьма требовательный. Первое исполнение домашней симфонии состоялось 31 марта 1904 года в Нью-Йорке под управлением автора на фестивале музыки Штрауса. Он провел 35 симфонических концертов и вокальных вечеров, в которых принимала участие его жена Паулина. Накануне премьеры Штраус в интервью американским журналистам назвал домашнюю симфонию симфонической поэмой, которая изображает один день моей семьи, и говорил о ее отчасти лирическом, отчасти юмористическом характере, однако вскоре заявил, что не хотел шутить. Разве может быть что-либо более серьезное на свете, чем супружеская жизнь? Я желаю, чтобы эту симфонию воспринимали всерьез. Первоначально композитор дал разделам партитуры и заголовки: любовная сцена, сны и заботы ребенка, веселая ссора супругов. Ремарками были снабжены отдельные темы: муж, жена, ребенок, но в окончательном варианте остались лишь некоторые из них. Предполагаемая программа вызвала ожесточенную критику. Ролан писал, что это один из самых дерзких вызовов, которые он, композитор А.А.К., когда-либо бросал здравому смыслу и хорошему вкусу. Я понимаю, что артист его масштаба может говорить публике о самом себе. Меня гораздо больше коробит, как он об этом говорит. Слишком великая диспропорция между сюжетом и манерой выражения. Больше всего мне не нравится то, что он выставляет на показ самые сокровенные чувства. Кухня, гостиная, даже спальня открыты для всеобщего обозрения. О том же говорил отец Штрауса, навряд ли можно у себя дома так сильно шуметь. Это подчеркнутой мощью монументальностью огромного по составу оркестра, около 110 человек, с расширенными группами духовых и ударных инструментов. Музыка, одночасная симфония состоит из четырех больших разделов, напоминающих четыре части сонатно-симфонического цикла. В первом представляются герои произведения. Мужа рисуют четыре мотива, характер которых обозначен самим Штраусом: спокойный, виолончели и фаготы, мечтательный, гобой, ворчливый, кларнеты, пылкий, скрипки. Два мотива. Первым из них является обращение мотива мужа, характеризует капризный и изменчивый темперамент жены. Мотив оживленный и грациозный сменяется манящим и страстным, прозрачное звучание солирующей скрипки, альта, кларнета внезапно прерывается гневным, бурным взрывом всего оркестра. Тихую безмятежную тему ребенка поет нежно звучащий старинный гобой, обоэ де амори, гобой любви, в сопровождении небольшой группы солирующих струнных. Штраус охарактеризовал ее как тему гайдновской простоты. Другой мотив отнюдь не столь безмятежен, он передает громкий виск ребенка, изображаемый трелями деревянных духовых и форшлагами труб с сурдинами. Тетушки уверяют, весь в папу, мотив отца у засурдиненных труб и кларнетов, дядюшки возражают, весь в маму, мотив матери у засурдиненных тромбонов и валторн, гобоев и английского рожка. Второй раздел, скерца, рисует игры ребенка, страшно шумные игры веселящегося Геркулеса, Ролан. Тема ребенка подвергается многочисленным мастерским преобразованиям. Под конец она становится покачивающимся фоном нежной колыбельной, чувствительную мелодию которой ведут два кларнета. Здесь Штраус почти дословно цитирует популярную песню гондольера Мендельсона из фортепианного сборника «Песни без слов». Раздается бой часов, колокольчики, семь ударов, семь вечера. Следующий раздел, адажа, лирический центр симфонии, своеобразный ноктюрн с широким разливом тем, то сопоставляющихся в звучании различных инструментов, то сливающихся в согласном дуэте. Вновь раздаются звуки колокольчиков, часы бьют 7 утра. Уверенно звучит мотив мужа, его сменяет громкий крик ребенка, мотив жены, начинается стремительный, жизнерадостный финал. Он близок по настроению к начальному разделу. Тема мужа и жены развиваются в форме двойной фуги, рисуя комическую сцену ссоры супругов. В нее вплетается и голос ребенка, победителем выходит, конечно, муж. Торжественный патетический апофеоз, мощное звучание колоссального оркестра венчает симфонию. Альпийская симфония, ор. 64, 1911-1915 годы. Состав оркестра: 4 флейты, 2 флейты пикколо, 3 гобоя, английский рожок, хексельфон, баритоновый гобой, 3 кларнета, кларнет пикколо, бас-кларнет, 4 фагота, контрафагот, 8 валторн, 4 теноровые тубы, 4 трубы, 4 тромбона, 2 тубы, 2 арфы, по возможности вдвое больше, орган, ветряная машина, громовая машина, колокольчики, тарелки, большой барабан, малый барабан, треугольник, коровьи колокольцы, там-там, челесты, литавры, струнные, не менее 64 человек. 12 валторн, 2 трубы и 2 тромбона за сценой. История создания. Альпийская симфония, подчеркивание, последнее программное симфоническое сочинение Штрауса, вместе с написанной за 30 лет до того симфонической фантазией из Италии, образует рамку большого первого периода творчества композитора, включающего его наиболее популярные произведения. Десятилетие 1888-1898 годов принесло 7 симфонических поэм, еще 5 лет спустя появилась домашняя симфония, а до завершения альпийский композитор успел написать и поставить 4 свои первые зрелые оперы, быть может, лучшие из созданных им. Это мрачные трагедии Соломея и Электра, премьеры которых сопровождались крупными скандалами, и изящные классические комедии «Кавалер Розы» и «Ариадна на Наксосе», обозначившие возвращение к Моцарту. Тогда же русской труппы С. Дигилева в Париже был поставлен балет Штрауса «Легенда об Иосифе». 50-летний композитор купается в лучах славы. Еще в 1911 году вышла его первая биография. На его родном доме в Мюнхене установлена мемориальная доска. Университеты в Гейдельберге и Оксфорде присваивают ему почетную степень доктора. Во многих городах Германии проходят штраусовские недели, на которых он дирижирует своими сочинениями. Работа над Альпийской симфонией продолжалась с перерывами на протяжении 4 лет. Друзья полагали, что Штраус окончательно отказался от симфонического жанра. Он действительно сделает это, но после Альпийской, а пока симфония рождается в муках именно тогда, когда он поглощен работой над операми, совершенно не похожими ни одна на другую, ни на симфонию. Первые наброски симфонии возникли в 1911 году, в период сочинения «Ариадны на Наксосе». Композитор писал своему либреттисту Г. фон Гофмансталю: «Жду вас и тем временем мучаюсь над симфонией, и это доставляет мне еще меньше радости, чем стряхивание с деревьев майских жуков». Инструментовка симфонии, длившаяся равно 100 дней, сыграла роль антракта между созданием второго и третьего актов сложнейшей философско-фантастической оперы «Женщина без тени». Как контрастны эти сочинения по стилю. Неужели у них один автор, сказавший об опере: «Именно там, где кончается понятное, начинается исконное царство музыки, а о симфонии, я возымел желание хоть раз сочинить музыку так же просто, как корова дает молоко». Альпийская симфония посвящена графу Николаусу Зейбаху и королевской капелле в Дрездене, интендантом которой он был более 20 лет. Этот оркестр под управлением Штрауса стал первым исполнителем Альпийской симфонии 28 октября 1915 года в Берлине. Интересно, что именно она была избрана для торжественного концерта в честь столетия Венской филармонии 16 апреля 1942 года. Как и «Фантазия из Италии», Альпийская симфония описывает красоты южной природы, на сей раз, величественных горных хребтов Баварских Альп, которые подступают к самым окнам виллы Штрауса в Гармише близ Мюнхена. Стремление запечатлеть пронизанные солнцем, полные радости жизни пейзажи, лишь ненадолго омрачаемые бурями и грозами, рождает цепь ассоциаций с музыкой 19 века, от пасторальной симфонии Бетховена до симфонической поэмы «Листа, что слышно на горе», симфонических эпизодов в «Золоте Рейна» и Зигфриде Вагнера. Но в отличие от них, Альпийская симфония только пейзажными зарисовками ограничивается. Это музыкальный репортаж о подъеме в горы, панорама Альп, не согретая эмоциональным отношением, личным восприятием природы, психологической глубиной или философским обобщением, а все музыкальные темы, одетые в необыкновенно пышный оркестровый наряд, просты до крайнего предела. Гигантская по масштабам партитура, около 130 исполнителей, 50 минут звучания, снабженная автором 22 программными заголовками подчеркивания, оказывается одночастной поэмой в сонатной форме, обрамленной медленным вступлением и медленной кодой. В разработке сонатного аллегро можно обнаружить эпизоды, напоминающие анданте и скерцы обычного четырехчастного симфонического цикла. Музыка открывает симфонию «Ночь». Ее рисует таинственный приглушенный нисходящий мотив у фагота и струнных с сурдинами. В ответ раздается хорал тромбонов и тубы. Постепенно звучность нарастает, кличи валторный труб прорезают толщу оркестра и мощные унисоны возглашают преображенный начальный мотив, появляется ослепительное солнце, восход солнца. Так заканчивается медленное вступление, подчеркивание, подготавливающее основные события симфонии. Живое, энергичное восхождение, главная партия сонатного аллегро. Внезапно издалека слышатся звуки охотничьих рогов, связующие, их имитируют медные инструменты за сценой. Затем у медных в оркестре возникает более распевная тема, сопровождаемая вздымающимися и опадающими арпеджио струнных, словно шум горных ручьев, вступление в лес, побочная партия. Ее сменяет еще более красочное странствие вдоль ручья. На фоне журчащих пассажей повторяется энергичная тема восхождения. Все новые красоты открываются перед путником. Штраус неистощим на звукоизобразительные эффекты. Вот краткий эпизод у водопада, за ним. Призрак с волшебным звучанием колокольчиков, челесты, треугольника, глиссандо арф и скрипок. Следующая картина, на цветущих лугах, подводит к одному из самых оригинальных по краскам эпизодов. На альпийском пастбище, заключительная партия. Перекликаются пастушьи рожки, издалека доносится звон колокольцев пасущегося стада, звучит незамысловатая мелодия валторны струнных, напоминающая хороводные песни пастухов. Более разнообразные, контрастные картины возникают в разработке. Блуждание в чащах и зарослях остроумно рисуется средствами фугата, основанного на устремленной вверх теме восхождения. Ослепительный холодный блеск поражает на глечере. Тот же краткий, причудливо ритмованный мотив звучит тревожно, перебивается стремительно падающей хроматической гаммой. Так иллюстрируется опасное мгновение. Но все преграды преодолены, путник на вершине. Здесь открывается величественная панорама гор, царит ничем не замутненный покой. Вместе с последующим видением и сияющей темой солнца из вступления эти эпизоды напоминают медленную часть симфонического цикла. Затем в нескольких кратких эпизодах нарастает тревога, поднимается туман, солнце постепенно темнеет. Хроматические обороты связывают их с краткой элегией, ее экспрессивную, словно плачущую тему ведут струнные в унисон. Иллюстративность господствует в затишье перед бурей, отрывистые звуки гобоя передают редкие капли дождя, пассажи флейты пикколо, блеск молний, тремоло большого барабана или тавры, гром. Подготовленная таким образом, начинается гроза и буря, нисхождение. Подчеркивая живописную изобразительность, Штраус вводит ветряную машину, шум которой вносит в оркестр новые краски. Тому же служит использование громовой машины, как тревожный набат звучат колокольчики. Картину бури дополняют мощные аккорды органа. Этот раздел играет роль драматического скерца и одновременно, реприза сонатного аллегро. В нем повторяются измененные темы экспозиции. Главная тема, восхождение направленное теперь вниз, тема в обращении, рисует поспешное нисхождение путника, повторение побочной в мощном фортиссимо духовых, выход из леса. Буря стихает, начинается кода, перекликающаяся с медленным вступлением. Хорал медных из вступления сопровождаемый органом, подводит к закату солнца, возникает измененная тема элегии из разработки. Движение все более замедляется, в заключительном аккорде тема ночи обрамляет еще один фрагмент из разработки. На вершине, наконец наступает ночь, повторяются приглушенные первые такты вступления, подчеркивание путешествия в Альпы пришло к концу.